Добро пожаловать в трансформационную медитацию по проработке подсознания. Как нормализовать давление и работу кровеносной системы? Займи удобное положение сидя. Мы начинаем. Закрой глаза и позволь своему телу максимально расслабиться. Сделай глубокий вдох через нос, ощущая, как воздух наполняет твои легкие. Небольшая пауза и медленный, плавный выдох через чуть приоткрытый рот. Небольшая пауза. Ощущая эту точку тишины и покоя. Еще один глубокий вдох. Собери остатки напряжения, мыслей, переживаний. Сделай небольшую паузу и выдох. Отпусти все напряжение, все мысли и все тревоги из своего тела. Еще один глубокий вдох. Небольшая пауза. И медленный, плавный выдох через рот. Пауза. Продолжай дышать медленно и плавно. Твои глаза закрыты. Ощути сейчас свое тело. Почувствуй, какие процессы сейчас происходят в нем. Как оно себя чувствует? Все ли с ним хорошо? Глубокий вдох и выдох. Проговори. Я зависима от гормонов стресса. Я приспособилась двигаться и действовать благодаря им. Ощути, как твое тело наполнено гормонами стресса. Увидь их, почувствуй. Проговори им: «Я зависима от вас». Вдох и выдох. Позволь себе сейчас услышать ответ на вопрос. Ответ, который будет исходить изнутри тебя. Кто для тебя гормоны стресса? Возможно, это твой папа или мама. Возможно, это оба твоих родителя. Глубокий вдох и выдох. Увидь сейчас своих родителей. Посмотри на папу и маму. Проговори им: «Мама, папа, я приспособилась двигаться на стрессе. В отношениях с вами я научилась двигаться из состояния боли, стресса, напряжения. Именно это долгое время позволяло мне приходить к желаемым целям и результатам. Я находила в этом мотивацию и ресурс». Глубокий вдох и выдох. Продолжи говорить. Правда в том, что моя неосознанная потребность в стрессе провоцирует формирование трудностей, сложностей и неудач в моей жизни, просто для того, чтобы снова выработался гормон стресса, чтобы мое сердце снова билось чаще, а кровь разгонялась по венам и артериям. Но правда в том, что мне уже сложно справляться с этим объемом гормонов стресса. Мое тело и моя кровеносная система устали и дают сбои. Глубокий вдох и выдох. Увидь сейчас перед собой большой экран, разделенный на две части. С одной стороны экрана увидь свое тело, подсаженное и зависимое от гормона стресса. С другой стороны увидь тоже свое тело, но оно в большей степени насыщено гормонами удовольствия. Увидь, какая огромная разница между ними. Осознай, какая огромная разница в том, какой гормон преобладает в твоем теле. И честно ответь себе на вопрос. Что ты сейчас выбираешь? Каков твой выбор? Как дальше ты будешь двигаться по своему жизненному пути? Страдая, вырабатывая гормоны стресса? Или жить и наслаждаться по-настоящему, вырабатывая гормоны удовольствия, радости и счастья? Глубокий вдох и выдох. Проговори. Правда в том, что мне было выгодно использовать трудности, негатив в качестве генерации стресса в моей жизни. Я даже не осознавала, как сильно это влияет на меня, на мою жизнь, мое здоровье. Я не осознавала, как сильно это изматывает меня и разрушает меня изнутри. Глубокий вдох и выдох. И только сейчас я осознаю, что я могу по-другому. И я благодарю вас, мои родители, за то, что вы сделали меня тем человеком, которые есть сейчас. Мои достижения, мои результаты – все это благодаря вам и гормонам стресса. Мама, папа, мне жаль, что я раньше не замечала, насколько сильно на меня повлияли мои обиды к вам, мои претензии к вам и мои недосказанности в наших отношениях. И только сейчас я осознаю, что именно эти негативные ситуации вырабатывали во мне гормон, который двигал меня до сих пор по жизни, благодаря вам. И мне жаль, что я провоцировала вас и других людей, привлекая в свою жизнь негатив, просто для того, чтобы двигаться вперед. Глубокий вдох и выдох. Продолжи говорить. Здесь и сейчас я отменяю свое решение двигаться вперед через трудности, через боль, через преодоление. Здесь и сейчас я принимаю решение двигаться из состояния любви, наполненности, удовольствия и наслаждения. Из огромного желания отдавать людям все то лучшее, что у меня есть. Я меняю движение из состояния стресса на движение из состояния любви. Мама, папа, я прошу вас поддержать меня в этом решении, наполнить меня любовью и прошу вас сказать мне, как вы сильно меня любите, как у меня все классно получается и как вы гордитесь мной, потому что любовь – это именно то, что будет двигать меня по моему жизненному пути. вперед, к новым вершинам, к новым достижениям, к новым целям и к новым масштабам. Глубокий вдох и выдох. Услышь, как твои родители говорят тебе: «Сын, дочь, мы хотим показать тебе что-то очень важное. Позволь нам сделать это». И увидь, как твои родители протягивают руки и проводят тебя в тот момент времени, когда тебя еще не было на планете Земля. Глубокий вдох, выдох. Увидь свою маму молодой, красивой, стройной, сексуальной и притягательной женщиной. Увидь своего отца в момент молодости и расцвета сил. Увидь, как твои родители смотрят друг на друга, как блестят их глаза, как трепещет их сердце в желании соединиться воедино. Увидь, как они нежно и трепетно прикасаются друг к другу. Желание, страсть и возбуждение переполняют их тела. Возможно, им сложно это проявлять, но ты чувствуешь их энергию и непреодолимое желание. Ощути их безусловное принятие друг друга, их безусловное влечение друг к другу. Увидь, как соединяются их души, их сердца и их сексуальный центр воедино. Они сливаются, чтобы стать проводниками новой жизни на планете Земля. Они сливаются воедино, чтобы на свет появилась ты, столь прекрасный и уникальный человек. Ощути, с какой огромной любовью, страстью и желанием ты появилась на планете Земля. Напитайся этой безусловной любовью своих родителей, ведь ты и есть плод их любви. Ты и есть любовь в чистом виде. И ты несешь эту безусловную любовь и принятие в каждой клеточке своего тела. Позволь этим ощущениям раскрыться в твоем сексуальном и сердечном центре. Раскрой этот бесконечный поток радости, счастья, удовольствия и любви во всем своем теле. Почувствуй, как свободно и легко тебе становится, как свободно и легко циркулирует энергия в твоем теле. Ощути, как твой сердечный центр открыт, проявлен и излучает сильнейший источник безусловной любви. И эта любовь распространяется по всему телу, по каждой его клеточке, начиная от кончиков пальцев, голени, бедер, живота, груди, плеч, по твоей шее, голове и рукам. Все твое тело переполнено безусловной любовью, и все пространство вокруг тебя заливается этим сильнейшим, мощнейшим источником любви, который исходит из твоего сердца. Ощути, как эта любовь заливает всю комнату, в которой ты находишься. И на вдохе усиль эту энергию. И на выдохе ощути, как она заливает весь район, город, страну, всю планету Земля. ощути, как это легко, просто и классно. Просто любить, просто отдавать, просто жить. Ощути, как истинное настоящее удовольствие распространяется по всей планете. И почувствуй, как электрический ток пронизывает тебя с ног до головы. Ощути всю силу гормонов удовольствия, радости и счастья. Все, что нужно тебе делать, просто быть собой. Просто быть в безусловности, без оценок, без осуждений. Просто любить себя и других. Тогда все легко, тогда все возможно. И ты просто живешь и наслаждаешься, потому что ты живешь на самой прекрасной планете, потому что ты человек, и тебе доступны самые райские чувства, наслаждения и удовольствия. Просто позволь этому быть в таком виде, в котором оно существует. Ведь все это было подарено тебе Создателем. И все это принадлежит тебе по праву твоего пребывания на этой планете. Почувствуй сейчас, как по-другому работает твое сердце, как по-другому работает твоя кровеносная система. Они все так же продолжают выполнять свои функции, но это уже качественное другое состояние. Это уже качественная другая энергия. Глубокий вдох и выдох. Открой свои глаза и взгляни на мир, в котором нет сложностей, в котором нет плохого и хорошего, черного или белого. На мир, который идеален и наполнен любовью из твоего сердечного центра. На мир, в котором ты Создатель, и все будет так, как захочешь ты.